британский кабинет не мог смириться с тем, что афганский правитель Шир-Али не только прислал свое посольство в Ташкент с просьбой о принятии Афганистана под покровительство России, но и заявил английским эмиссарам в Кабуле, что не примет их без разрешения генерала Кауфмана, правителя Туркестанского края. Кауфман просил инструкций. В Ливаде были обеспокоены действиями Шир-Али, могущими повлечь осложнения в отношениях с Великобританией. Милютин обратил внимание, что все чаще чтение депеш и телеграмм государь устраивает в кабинете императрицы, получившем название китайского. С печалью Милютин замечал, как изменилась Мария Александровна, худоба чрезвычайно, старческое лицо. В кабинете Александра II у Милютина уже было свое место, возле окна под круглыми часами, висевшими на длинном шнуре. Кабинет был меньше петербургского и более уютен. Письменный стол стоял в выступавшем фонарике и освещался из двух окон. Окна закрывались бархатными шторами, смягчавшими яркость солнца. У императора от постоянного чтения зрение несколько ухудшилось, и он берег глаза. В углу между окнами висел большой портрет покойного государя Николая Павловича, на столе фотографии жены и детей. Император обычно сидел либо за столом, либо рядом со столом, в глубоком кресле, и эти места никто другой не осмеливался занять. 21 октября, в субботу, великие князья Сергей и Павел Александровичи отправились около полудня на императорской яхте Ливаде. Сергей должен был через Одессу ехать в Кобург для свидания с замужней сестрой, великой княгиней Марией Александровной, а Павел через Севастополь домой, в Петербург. С Сергеем отправились также граф Шувалов и генерал-майор Столетов. В Ялте устроили великолепные проводы. Утром следующего дня императору доложили, что ночью яхта наткнулась на подводный риф у Тарханкутского маяка. Было сильное волнение, и гибель людей стала реальностью. Великие князья Сергей и Павел, все другие пассажиры и экипаж успели перебраться на берег в катерах, вещи их с большим трудом удалось спасти, перетягивая с борта на канатах. Жертв не было. Посланные на помощь пароходы не смогли помочь яхте, которую сильный прибой разбивала камни. Великие князья со спутниками должны были добраться через Евпаторию до Симферополя, где и сели на поезд. Пришло ли в голову Александру Николаевичу, что крушение яхты есть еще один знак и предупреждение ему? По самому своему названию и назначению яхта служила символом царской династии. Ее неожиданная гибель вблизи тихих крымских берегов с очевидностью символизировала слабость воли. Ведь как ни коварно море, опытный капитан знает, как обойти рифы и мели. Вероятнее, что не склонный к метафизике Александр Николаевич подобными вопросами не задавался, ограничившись благодарственным молебном в дворцовой церкви. Глава 4. Министры и террористы. Незаметно для жителей обширнейшей страны наступала новая эпоха, не отмеченная в календарях, затем, что не только составители календарей, но и ревностные стражи безопасности империи у цепного моста не поняли ее прихода. А эпоха эта была эпохой террора. Общественное мнение оказалось крайне переменчиво. После некоторого отрезвления в 1870-е годы, приведшего на смену реформистскому энтузиазму 60-х годов, с выстрела за Сулич все явственнее проявляло сочувствие к противникам государственного порядка. Незаметно для себя Александр II стал заложником начатых им же реформ, порожденных им же надежд, скорая демократизация. Широкое распространение всевозможных идей, отказ от многих основ патриархального русского общества, явления необходимые для успешного проведения преобразований имели своим следствием формирование революционного радикализма на марксистской и народнической теоретической платформе. Оно бы ничего, марксисты появились по всей Европе, но в России смесь двух начал дала совсем не европейские всходы.